Эпилог. «Мне кажется, ты что-то сделал не так», — заявила я Айдару, который старательно делал вид, что спит. Развалился почти на всю кровать, и бедному чернышу пришлось довольствоваться ковриком возле двери. Но давно уже наступило утро, и я прекрасно выспалась, хотя полночи нам было не до сна. Открыла глаза и долго лежала, привыкая к тому, как выглядит счастье. Разлегшееся рядом, посапывающее, прижимавшее меня рукой к своему горячему животу. Затем осторожно выскользнула из его объятий, села, перебирая в голове воспоминания о прошедшей ночи. Все они были крайне приятными. Когда поняла, что Айдар не спит, задала ему волнующий вопрос. «И что же я сделал не так?» Зевнув, поинтересовался принц. «Этого я не знаю, дорогой», — отозвалась я сладким голосом. Настроение было великолепным. Лучше не бывает. Резерв почти полностью восстановился, а в теле царствовала приятная истома. «Причем ты сделал это целых 3 раза!» Я с удовольствием покосилась на здоровенное мужское плечо и руку, высунувшуюся из-под одеяла. Или даже 4. «И что не так?» — с линцой поинтересовался Айдар. «Не припомню, чтобы ты жаловалась. Как раз наоборот». «Потому что моя метка так и не погасла». И я продемонстрировала ему пылающую надпись на моей руке, которая этим утром стала еще ярче. А ведь она должна была исчезнуть вместе с потерянной девственностью. Принц задумчиво почесал голову, но глаза были хитрыми. «Так в чем же дело?» — спросила у него подозрительно. «Где тут подвох?» «Давай-ка еще раз попробуем», — заявил он со смешком. «Сделать все так, а потом пойдем сдаваться». «Кому сдаваться?» «Но от попробовать еще раз?» Отказываться я не собиралась. Какая темная ведьма в своем уме откажется от подобного? «Моей родне, твоему брату. Финал отбора повторять не будем, и так ясно, чем бы все закончилось. Зато после обеда обвенчаемся в храме светлых богов», — возвестил Айдар. «А потом заглянем к темным. Хотя погоди, я ведь не успел сделать то, что должен». Он выскользнул из моей кровати, затем обшарил заляпанный кровью и черными ошметками погибших демонов парадный камзол, валявшийся на полу по соседству с моей сорочкой. Служанок мы выгнали, а дверь я запечатала так, что потревожить нас могло, если только еще одно нападение темных на светлый источник. Но этой ночью мы ничего подобного не ждали. Тут Айдар подошел к кровати и бухнулся на одно колено. «Ты выйдешь за меня замуж, Лирит Норберг?» — спросил, протягивая мне здоровенное золотое кольцо с гербом Астора. «Я люблю тебя и обещаю любить всегда, такую, как ты есть, темную и светлую одновременно. Хотя жена, способная совладать со всеми источниками в обозримом мире, вызывает у меня некоторые опасения», — добавил он ехидно. «Так ты собираешься на мне жениться или нет, Айдар Орвик?» — спросила я, наморщив лоб. «В противном случае твои опасения превратятся во вполне реальную опасность, потому что я тоже тебя люблю». И принц заверил, что еще как женится, после чего надел обручальное кольцо на мой палец. Затем мы попробовали в очередной раз погасить метку, но та разгорелась пуще прежнего. На это я нервно заявила, что вовсе не собираюсь превращаться в новый светлый источник. И вообще, что это за ерунда? Когда же она наконец-таки погаснет? Ведь я жду не дождусь этого счастливого момента с того самого дня, когда проснулась в своей кровати в Норберге. Тут смеющийся Айдар пояснил, что руны избранницы исчезнут в храме светлых богов, когда мы произнесем брачные клятвы. Но при этом он снова высказал горячее желание погасить метку еще раз, и я была совсем не против, потому что на мне было надето лишь обручальное кольцо, а на Айдаре ничего. И мне это крайне нравилось. Конец. Читала Лючия Светлая.